Глава 13. Мы допили чай. Немного поболтали о том, о сём. Аркарис пообещал свозить меня к себе в гости, а я — познакомить его с родными. Но куда деваться? Если мы настроены на отношения, это неизбежно, как восход солнца каждое утро. Спустя недолгое время я зевнула. И Вирн немедленно встал, поправил постель. Я раскинулась на мягком матрасе. Аркарис укрыл, подоткнул одеяло и сам устроился поодаль, прямо на полу. Накрылся своим одеялом и пожелал. «Сладких снов, Марви, и никаких кошмаров. Забудь все, что случилось в городе. Теперь ты под моей защитой. И пока я жив, ничего плохого не случится». Я прикрыла глаза и мгновенно уснула. Сон пришел на удивление спокойный. Словно в пожелании Аркариса крылась какая-то особенная магия. Та, что идет от сердца к сердцу. Ее трудно описать словами, но невозможно не почувствовать, не проникнуться. Я открыла глаза только утром. Судя по тому, что за окнами раздавался безудержный птичий гомон, солнечные зайчики вовсю скакали по полу и шкафу, а воздух здорово прогрелся, рассвело довольно давно. Свежесть испарилась из воздуха, а слабый ветерок приносил в окно насыщенный сладкий запах цветов. Не сразу вспомнила я, что в квартире уже не одна. Судорожно огляделась. На полу парня уже не было. Одеяло тоже. Оно лежало на кресле, аккуратно свернутое в несколько раз. Я перевернулась на другой бок и обнаружила Вирна. Парень сидел за столом и явно успел совершить утренний мацион и переодеться. На Аркарисе, как влитая, сидела зеленая футболка и свободные джинсы с традиционно безразмерными карманами. С минуту он смотрел на меня так, что перехватило дыхание. Вирн напрягся, застыл каменным истуканом, так и не удосужившись поставить на стол чашку с чаем, которую, видимо, только что себе налил. «Ты такая красивая!» — произнес с придыханием. Дернулся, чтобы сунуть руки в карман, плеснул на себя немного чая и рассмеялся. «Вот до чего доводит мужчину увлечение женщиной!» — прокомментировал Вирн, вытирая джинсы салфеткой. «А мне вдруг стало так приятно, так восхитительно! Как же здорово, что я могу довести такого сильного, красивого и умного мужчину до потери контроля над телом, эмоциями и мыслями. Черт возьми, я и забыла, как же это поднимает настроение. Я присела на кровати по-турецки и с минуту любовалась Аркарисом, который продолжал просушивать джинсы салфеткой. Вирн бросал на меня улыбчивые взгляды и не переставал похохатывать. А я вдруг подумала, что взрослым, умудренным жизнью, очень не хватает этой детской беззаботности, взгляда на жизнь сквозь розовые очки. Будь на месте Аркариса зрелый мужчина, он злился бы и досадовал. А взрослая женщина на моем месте думала бы о том, как вывести дурацкое пятно на джинсах ухажера, чтобы никто не догадался о причинах его появления. Но мне совершенно не хотелось этого делать. Я просто смотрела на Аркариса и наслаждалась жизнью. Тем, что происходило между нами. Порой заставляла делать глупости, ошибаться, а иногда уносила куда-то в небеса. Я замечталась, как самая что ни на есть обычная девочка-подросток. И пришла в себя, лишь когда Аркарис спросил. «Могу я сопровождать тебя к праву? Я не хочу отпускать тебя туда одну». Я посмотрела на Вирна. Сейчас передо мной застыл уже не парень, что облился, заглядевшись на девочку. Мужчина, который собирается защищать свою женщину, взять ответственность за ее ошибки. Интересно. Не только я, но и Аркарис невероятным образом совмещал в себе личности подростка и взрослого. Возможно, поэтому мы так сразу и сошлись, поняли друг друга и полюбили. «Ну и чего ты задумалась?» — поторопил Аркарис, нервно теребя волосы. «Возьмешь меня с собой?» Я коротко кивнула. «А Ястину скажи, чтобы ждал возле кабинета права. Задание-то получим на всех». «Скажу. Сейчас пошлю магическую весть». Как ни в чем не бывало, ответил Аркарис. «Так ребята из моего мира говорили о звонке по сотовому или пересылке имейла». «Что?» — удивился Вирн моей реакции. «Научишь посылать магические весточки?» — попросила я. «Конечно. Чего раньше-то не попросила?» Еще сильнее поразился Аркарис. Но спустя секунду догадался. «А, ты не знала про такие возможности. Прости». Он виновато сложил брови домиком и неприятно скрипнул зубами. «Мне надо было сразу об этом подумать. Ты же из немагического мира. Может, тогда ты смогла бы вызвать нас на помощь? Вчера». Он прикусил губу и отвернулся. Желваки парня заходили ходуном. Аркарис казнил себя за то, что не научил меня магической связи. Считал, что именно из-за этого я не смогла сообщить, что попала в беду. Я встала, подошла к парню, неловко обняла его за бок и пробормотала в футболку. «Не переживай. Я и не подумала кого-то вызывать. Только собственные силы. Да и Магда ведь все умела, но ничего не сделала. Мы просто сильно растерялись, ничего не соображали». Он что-то пробормотал по поводу моей самонадеянности, того, чем все могло закончиться. Развернулся, крепко прижал и несколько минут не выпускал из объятий. Я прямо чувствовала, как нагревается, возбуждается парень. Аркарис начал жадно хватать воздух ртом, а потом выпустил меня из рук, немедленно спрятав их в карманы. «Иди умывайся», — почти попросил Вирн. «А то я чего-нибудь не того навоображаю. И так уже мои фантазии заносят слишком далеко». Я вгляделась в раскрасневшееся лицо Аркариса и беззастенчиво опустила взгляд ниже. Парень переступил с ноги на ногу и привычно сложил руки в карманах в кулаки. А я подумала, что ведь мой опыт, способность переключаться, можно использовать для нас обоих. В конце концов, чего мы ждем? Зачем? Я уже была замужем, занималась сексом много раз. Подростковое смущение жарило лицо. Сердце пропустило удар и заколотилось, как безумное. Но я стремительно шагнула к Аркарису. Прижалась к нему так, что парень ахнул и инстинктивно обнял. Я ощутила все то, что он так долго скрывал. Ничего себе! Размеры и готовность Вирна удивили даже меня. Аркарис пробормотал что-то о том, как давно он обо мне мечтал и как тяжело существу его расы воздерживаться, будто извинялся. Я вскинула голову, встала на цыпочки и сама его поцеловала. Не прошло и минуты, как я очутилась на кровати, крепко вжатая в нее сильным, очень возбужденным мужчиной. Несколько минут мы целовались, не отрываясь друг от друга, прижимаясь все сильнее, прямо как подростки в первый свой раз. А затем я уперлась руками в грудь Аркариса. Он немедленно отстранился, демонстрируя полную готовность все прервать, и вопросительно посмотрел. Вместо ответа я потянулась к пуговице джинсов Вирна. Расстегнула ее, чувствуя, как дрожит от нетерпения парень. Аркарис облизнул пересохшие губы. Я толкнула его на кровать, и парень послушно опустился. Я прыгнула сверху, почти оседлала его и принялась расстегивать молнию. Аркарис тихо ахнул, подался навстречу, стиснул зубы, устремив на меня взгляд голодающего перед свежей краюхой хлеба. Я привстала и потянула джинсы вниз, обнаружив тонкие черные плавки. Они почти ничего не сдерживали, и я снова поразилась внушительному размеру мужского достоинства Вирна. Стащила мягкую тряпицу, стянула с себя футболку, брюки. Бессовестно медленно потянулась, наблюдая за реакцией Аркариса. Всего целиком. Дыхание Вирна, казалось, слышат даже в соседней комнате. Я плавно соскользнула с парня, жестом предлагая ему раздеться окончательно. Вирну хватило на это пары секунд. И еще секунды, чтобы решиться. Аркарис пристально вгляделся в мое лицо. И когда мои руки обвелись вокруг его шеи, дал волю чувствам и желаниям. Прижался, слегка потерся о меня всем тем, что больше не сдерживали джинсы. Да, в общем, не сдерживали и раньше. Просто я не замечала. Аркарис впился в губы поцелуем. Так страстно и необузданно, как еще ни один из моих мужчин. Осторожно устроился между моих бедер и слился со мной. Медленно, не торопясь, прикусив губу от нетерпения, Вирн двинулся вперед, стараясь не сделать мне больно. И вот такого я тоже еще не ощущала. Ни один из моих мужчин так не переживал за меня в подобные минуты. Слава богу, если они вообще еще могли о чем-то думать. Аркарис действовал не как переполненный гормонами подросток, как настоящий мужчина. Сильный, уверенный в себе. Для кого удовольствие женщины на первом месте? Он притормозил, когда наши тела оказались совсем близко. Оторвался от моих губ и спросил, едва дыша. «Все хорошо? Тебе не больно?» Я кивнула. И Вирн показал, чему его учили. Я не знаю, как, когда и каким образом. Да и заморачиваться этим совершенно не хотелось. Только ощущала я себя получше, чем со многими так называемыми опытными любовниками. Аркарис действовал не слишком быстро, не слишком медленно, осторожно и в то же время страстно. И вскоре я перестала думать о том, что происходит, только дышала и чувствовала. Чувствовала и дышала. Внизу живота собиралось тепло, томление, переходило в приятные сокращения, удовольствие, которое заканчивалось пиком. Я стонала и выгибалась в руках Аркариса, прижималась к нему, стискивала руками крепкие ягодицы парня, притягивала его к себе. Вирн рычал, больше не сдерживаясь, стонал и дрожал, сливаясь со мной раз за разом. Мы совершенно потеряли счет времени. Лишь хотели больше не расставаться, ни телами, ни душами. И когда, наконец, я устало откинулась на кровать, Аркарис тут же откатился, нежно провел рукой по моей щеке, пропустил между пальцев волосы. «Вот теперь я почти счастлив», — произнес задумчиво. Я приподнялась на локтях, вгляделась в серьезное лицо парня и удивленно уточнила. «Почти?» «Ну да», — подтвердил он. «Полное счастье, когда любимая принадлежит тебе целиком, после свадьбы». Он сказал это так спокойно, серьезно, что я откинулась на подушку и пораженно захлопала глазами. «Вот тебе и мальчик-подросток из магического мира. Да он даст фору многим мужчинам из моей взрослой жизни». С минуту мы только смотрели друг на друга. Я не в силах сказать Аркарису то, что он хотел услышать. А он, кажется, осознавая это в полной мере. Во всяком случае, Вирн так и не улыбнулся на мою слабую улыбку. И глаза его немного погрустнели. Паузу прервал Аркарис. Вскочил ловким натренированным движением и спросил. «Ты первая в душ?» Я кивнула и метнулась в ванную. Помылась я быстро, освежила лицо, почистила зубы и вышла, чтобы застать свежезаваренный чай и сухофрукты с печеньем в вазочке. Вчера мы почти все их умяли. Аркарис зря времени не терял. Мылся он так же быстро, как делал все остальное. По-военному прямо. Я едва успела отправить в рот пару печнюшек, а Вирн уже садился рядом, полностью одетый и готовый к завтраку. Несколько минут мы ели молча. И я прямо кожей чувствовала, что Аркарис хочет что-то спросить, но не решается. А может, раздумывает, стоит ли, время ли. «Да говори уже, не выдержала я. Вирн посмотрел в лицо очень серьезно, но вдруг приподнял брови и тихо спросил. «Давай жить вместе». И пока я собиралась с мыслями, быстро затараторил. «То есть я пока ни на что не претендую. Давай попробуем. А потом, кто знает, может, тебе понравится, и ты согласишься на нечто большее. А?» «Не припомню, чтобы хоть один из моих мужчин так нервничал, предлагая съехаться. Не говоря уже о том, чтобы сразу рассматривать совместную жизнь как шаг к супружеству». Аркарис ждал, пытливо изучая мое лицо. Я улыбнулась. «Почему бы нет? Давай попробуем. Но Ястину скажешь сам». Не знаю почему, но душевных сил на разговор с Надгаром не хватало. Я понимала, как он воспримет нашу с Вирном идиллию. Почти чувствовала страдания парня. И оказалось, просто не в состоянии еще и наблюдать их. Аркарис серьезно кивнул, погладил меня по спине и снова очень по-взрослому сказал. «Я понимаю, что был вариант жить втроем. Но, боюсь, я бы этого не перенес. Да и Ястин не факт. Наши культуры не приемлют полигамию. Совершенно. В магическом мире другие законы. Но себя не переделаешь. Так что спасибо тебе». И я подумала, что правильно сделала, отодвинув мысль о двоемужестве тогда, в разговоре с Магдой. Я ведь была в миллиметрах от того, чтобы рассмотреть такой вариант. По счастью, нас отвлекли, и мысль додумать не получилось. Не было бы счастья, да несчастье помогло. То самое, по поводу которого мы и направляемся на ковер к праву. Буквально уже через 20 минут. Только сейчас я сообразила, что уже 10:30. Заметив мой испуганный взгляд в сторону ходиков, Аркарис улыбнулся. Еще раз погладил по спине и произнес. «Я слежу, не переживай. Теперь ты можешь полностью положиться на меня. Даже в плане того, чтобы явиться к преподам вовремя». Вот так, запросто. Без особых усилий Аркарис покорил меня окончательно. Взял мои проблемы на себя. Но не давил, ничего не требовал, оставлял выбор, позволял рулить нашими отношениями тоже. Он оказался лучше, чем я воображала. И это вдохновляло на новые подвиги. Главное, чтобы они не завели нас так же далеко, как вчерашние приключения с Магдой. Магда уже мялась напротив письменного стола права. Сегодня препод и не думал предлагать нам сесть. Напротив, застыл на своем рабочем месте и буравил внимательным взглядом серых глаз. Прежде я не замечала, что радужки у права разного цвета. Правый глаз светился зеленым, а левый — голубым. При обычном освещении они казались почти одинаковыми. Но сегодня солнце сияло особенно ярко, и разница в оттенке радужек бросалась в глаза. Серая мантия права, похожая на судейскую с пышными рукавами, казалась слегка помятой. Препод ничуть не удивился, увидев, что мы с Аркарисом пришли вдвоем, а Магда одна. Гварла бросила на меня короткий приветственный взгляд и снова застыла. Я думала, прав нагнетает атмосферу, тянет паузу, чтобы мы проникли серьезностью момента. Но в эту минуту в комнате появился Кольвис, а вслед за ним и вчерашние выпивохи. Выглядели ребята, прямо скажем, не лучшим образом. Все девятеро. На лицах их отражались следы не только выпитого и полученных травм во время обрушения здания, но и бессонной ночи. Впрочем, синяки, фингалы, опухшие уши, носы, перебинтованные руки и ноги приставал порадовали меня несказанно. Аркарис покосился на них так, что казалось, еще секунда, и он бросится в драку. Челюсть Вирна выпятилась. Он весь напружинился. Жесткий взгляд не оставлял сомнений. И что самое удивительное, Вирны из буйной компании сразу отступили подальше. будто знали, что Аркарис сильнее, физически или магически. Прав ничего не делал, не говорил и не двигался. Лишь внимательно наблюдал за нашей пантомимой. Таким он еще больше походил на дерево, которое вдруг ожило и обрело человеческое лицо. Я обратила внимание, что на носу права есть маленький сучок, почти незаметный издалека. Аркарис сделал шаг в сторону вчерашних смутьянов. Кольвис насторожился, отодвинул парней подальше. Я потянула Вирна за руку. Уж слишком он разбушевался. И только тогда прав заговорил. Итак, студенты третьего курса, без пяти минут выпускники, решили отметить удачное раскрытие большого и сложного дела. В результате – нападение на студенток первого курса, обрушение двух зданий и травмы всех, кто там находился. «С вас?» – препод кивнул в мою сторону и в сторону Магды. «Я ответственности тоже не снимаю. Надо думать, в каком виде и как являться в сомнительные заведения». Гварла фыркнула. Я промолчала. Прав, словно ничего и не заметил. «Я готов ответить за Марви». Внезапно вышел вперед Аркарис. «Она моя невеста. И я должен был сопровождать ее в город. Так что, если хотите наказать девушек, лучше накажите меня». Прав чуть приподнял брови, похожие на десятки тонких веточек нитей. Слегка округлил глаза и выдал. «Хм, такого на моем веку еще не было. Вы молодец, Аркарис. Мне нравится, как вы защищаете свою Марви. Но хочу предупредить, она отвечает за себя сама. Как мужчина, я должен был оказаться рядом», упорно возразил преподу Аркарис. Прав оглядел нашу честную компанию еще раз, приостанавливая взгляд на всех по очереди, и, наконец, изрек. «Зачинщики отчислены. Все. И это не подлежит обсуждению». Выпивохи уставились на Право с неподдельным ужасом. Вирны опустили плечи и молчали, стоически принимая решение препода. Фамы зашумели, зашептались. И тот, что приставал ко мне, вышел вперед. «Это была моя идея», — сказал он решительно. «Наказывайте только меня». Прав не проникся. Отмахнулся, как от назойливой мухи, и раздраженно ответил. «Вы забываете, ребята, что мы все видим и слышим. Я там присутствовал, хотя и не физически. Поэтому решение окончательное и обжалованию не подлежит». Выпивохи недолго переглядывались, обменялись парой резких фраз в адрес друг друга, и Кольвис сделал широкий жест. Так нежеланных гостей просят покинуть вельможный прием. Вежливо и одновременно с издевкой. Ребята поникли и один за другим ушли в стену. «Теперь по поводу вас», — смягчился прав. «Мы нашли для вас Марви-учителя. Он не сидит сейчас в тюрьме только потому, что способен натаскать вашей магии. Кольвис, очевидно, не слишком в этом хорош. И еще. Раз у вас образовалось трио, вторичную инициацию придется проходить не на третьем курсе, а на первом. Вам предстоит закончить новое дело и отправиться домой». Аркарис снова шагнул вперед, загораживая меня собой. Но прав покачал головой и ответил на невысказанный еще вопрос. «Нет, Аркарис, вам придется остаться здесь. Марви должна разобраться в своей жизни сама. Она, и только она, может пройти вторичную инициацию». «Прав, я люблю ее», — с оттенком обреченности произнес Вирн. «Я не могу ее потерять. Если Марви не пройдет инициацию, ей придется вернуться в свой мир. А я не могу этого допустить. Я прошу о парной инициации, как в случае женатых адептов». Прав решительно помотал головой. Лицо Аркариса закаменело, но он упрямо склонил голову. «Почему?» — — спросил с напряжением в голосе. «Вы сами себе ответили. Вы не супруги», — бесцветно объяснил прав. «Но вы знаете, что делать. Если к моменту инициации вы поженитесь, то сможете пройти испытания вместе. Все в ваших руках». Аркарис беспомощно оглянулся на меня, бледный и хмурый. Я слабо улыбнулась, стараясь успокоить его. Вирн тяжело вздохнул. А прав продолжил. «Сейчас вы отправитесь в комнату распределения. Там ждут несколько жертв. Какие-то из них выберут вас. Вам и паре Магды с Дрионом предстоит расследовать их дела». «Несколько?» — удивилась Гварла. «Да, несколько. Это не просто обучение. Это своего рода и наказание тоже. Вам придется расследовать несколько дел одновременно. Это сложно, но возможно». «Мы справимся», — решительно заявил Аркарис. Прав приподнял уголки губ и впервые перешел на дружелюбный тон. «Вот такой настрой мне нравится», — похвалил он Вирна. «Так держать, адепт». Аркарис не шелохнулся, словно больше ожидал моей похвалы, чем поддержки права. Я сплела наши пальцы, пожала ладонь Вирна, и тот благодарно улыбнулся. Прав небрежным жестом указал на стену. Теперь там ярко светилось розовое пятно, явственно указывая вход в столовую. «Сходите вначале позавтракать, а потом в комнату распределения. За вами забежит Парвис», — напутствовал препод. Мы крутанулись и вышли наружу.